Глава 12. Шиза косит наши ряды или гламур. Увы, на свою собственную, родную, домашнюю кошку Куба столь же благотворно воздействовать не может, хоть и старается. Одна история проведения мани-грумерских процедур чего и вечером в потемках. Куба спал. Маня решила, что сон для Кубы – это лишняя роскошь. «Спишь? Чё разлёгся? Дай пройти!» «Отстань! Места вокруг полно свободного! А мне нужно здесь пройти, по этой половице! Сдвинься, говорю!» Куба перевернулся на другой бок, освободив нужную половицу пола. Но Маня не отставала. «Ну чё сидишь? Иди, я ж тебе путь открыл!» «Я передумала, мне теперь нужно лечение для моих. Она сама приходит ко мне с просьбой погладь меня. Сама укладывается на спинку и подставляет мне свое пузо, как собака. Это очень неожиданно и очень приятно. Она снова начала спать между нашими садиком подушками, как делала это в детстве. Ласковость ее длится недолго, но и это большой прогресс в поведении кошки по отношению ко мне. Пока только ко мне». Отношение ее к Эдику не изменилось. Неожиданно потеплело маньяк пошевелиться, обидеться, соскочить с кровати и помчиться опять от хвоста спасаться. Так что я уж лучше так на краешке кровати посплю до утра.